Осень. Власть красоты. Художник Борис Иванович в тумане подкрался к лебедям близко, стал целиться, но, подумав, что мелкой дробью по головам больше убьешь, раскрыл ружье, вынул картечь, вложил утиную дробь. И только бы стрельнуть, стало казаться, что не в лебедь, а в человека стреляешь. Опустив ружье, он долго любовался, потом тихонечко пятился и отошел так, что лебеди вовсе и не знали страшной опасности. Приходилось слышать, будто лебедь — недобрая птица, не терпит возле себя гусей, уток, часто их убивает, правда ли? Впрочем, если и правда, это ничему не мешает в нашем поэтическом представлении девушки, обращенной в лебедя. Это власть красоты.